Когда группа Долины Призрачного Короля прибыла в секту драгоценного инструмента, у Тайяна было плохое настроение, поэтому, когда он увидел Лэн Шань, Ченни и других, он был вне себя от радости и быстро помог им тихо спрятаться в секте драгоценного инструмента. В течение следующего времени Лэн Шань и Тайян использовали как мягкие, так и жесткие формы убеждения, чтобы окончательно убедить секту старейшин секты драгоценного инструмента присоединиться к войне за наследство. После этого они сразу же отправились в путь, но после того, как они покинули секту драгоценного инструмента, они почти сразу обнаружили, что за ними следят несколько человек. Каждый день в секте драгоценного инструмента кипела жизнь. Подобно долине короля-врачевателя, поток культиваторов в секту был как в бесконечной реке, они просили обработать артефакт, но эта группа людей отличалась от них, они только следовали за ними, никогда не подходили к ним и не разговаривали с ними напрямую. После одного подобного дня один из мастеров бессмертного вознесения из секты драгоценного инструмента, наконец, больше не смог этого выносить и прямо спросил, какова их цель. Он вскоре узнал, что эти молодые люди на самом деле были посланы различными молодыми лордами семьи Ян для найма их в свои лагеря. Группа алхимиков из долины короля-врачевателя уже заявила о своей поддержке Ян Кая, поэтому группа обработки артефактов из секты драгоценного инструмента была признана самой лучшей. Будь то Ян Чжао, Ян Кан, Ян Шэнь, Ян Ин или даже Ян Вэй, каждый из них послал своих людей. Но как Тайян и другие могли принять такое приглашение? Однако, получив отказ, эти группы не унывали, не имея дальнейших инструкций, они просто начали следовать за группой Тайяна. Через несколько дней такая возможность наконец-то представилась. Ученик из долины призрачного короля случайно раскрыл свою личность, из-за чего окружающие группы на него набросились. «Мастер У, если ты отдашь учеников долины призрачного короля, я клянусь тебе, мы не тронем твою благородную секту. В конце концов, обработка артефакта – редкий навык, и мы, конечно, не хотели бы, чтобы с вами случилось какое-то несчастье». Из внешней толпы, с улыбкой сказал эксперт шестого уровня бессмертного вознесения. Эти слова мгновенно поддержали другие окружающие группы, все кивнули в знак согласия, чтобы выразить свое отношение. Они косвенно предполагали, что, если секта драгоценного инструмента отдаст учеников из долины призрачного короля, они не раскроют тот факт, что они вступили в сговор со злой сектой. Уянь, который был лидером секты драгоценного инструмента, просто фыркнул и отказался отвечать. Как он мог не видеть намерения этой группы людей? Именно потому, что он понимал все это, он не хотел даже отвечать. Тайян, иди сюда. У Уяна было много обид, но ему некуда было выплеснуть их, так что он мог только сердито рычать на этого своего младшего. Тайян сразу же бросился вперед, с уважением спрашивая: «Дядя У, что прикажете?» Уянь усмехнулся: «Малыш, ты действительно стал смелее, да, ты осмелился приютить этих учеников из долины призрачного короля, как ты планируешь это объяснить?» Уянь также узнал их истинную личность после того, как ученик долины призрачного короля обнажил свои руки несколько дней назад. Если бы он узнал раньше, разве он и другие старейшины секты драгоценного инструмента смогли так небрежно позволить Лэн Шань и остальным остаться в секте? Тайян вообще не пытался отрицать, а просто засмеялся, сказав: «Дядя У, они мои друзья. Когда я, младшая сестра Чжао Жун и два моих младших брата отправились в пещеру зла в прошлый раз, они позаботились о нас, иначе я боюсь, мы бы все умерли». Уянь моргнул: «Разве ты не говорил, что тогда Ян Кай позаботился обо всех вас? Почему это внезапно сделала группа учеников Долины Призрачного Короля? Какая история является правдой?» «О нас позаботились они все», — сказал Тайян. «В любом случае, дядя У, наша секта драгоценного инструмента точно такая же, как Долина Короля-Врачевателя. Наши двери открыты только для бизнеса. Разве есть разница, кем является клиент, добрым человеком или злым демоном? Хэмэмэм. В любом случае, эта ситуация – твоя ошибка, поэтому ты найдешь способ решить ее, иначе, когда мы вернемся, я лично выгоню тебя из секты». «Не говорите так, дядя У, разве я не пытался найти выход из этого беспорядка?» Тайян внезапно стал подавленным. «Ты лучше подумай о способе». Глава 473. «Не поддерживайте Ян Кая». Столкнувшись с этой суровой новой реальностью, у Тайяна не было выхода. Все эти люди из долины призрачного короля были юниорами, поэтому никто из них не был культиватором бессмертного вознесения. Что касается секты драгоценного инструмента, то было несколько человек, которые достигли бессмертного вознесения, и артефакты, которые были у них, были невероятно разнообразными и мощными, но из-за их профессии их общая боевая сила была довольно низкой, и они определенно не были противниками этим наблюдателям. Если бы они могли тайно передать сообщение Янкаю, сообщив ему об их проблеме, Тао Ян твердо верил, что он обязательно привлек бы большое количество людей, чтобы поддержать их, и добраться до города войны станет легко. Однако в этой ситуации ни у кого из них не было возможности ускользнуть. «Старший брат Тао, извини, мы виноваты в том, что ты получил выговор», сказала Лэн Шань с виноватым выражением. Она и Чэнь не чувствовали себя некомпетентными, они думали только о том, чтобы обратиться за помощью к Тао Яну. После инцидента в пещере зла Тао Ян и его товарищи некоторое время оставались в долине призрачного короля, поэтому все были знакомы друг с другом, что заставило их временно забыть, что они технически должны быть врагами. «Не беспокойся об этом, дядя просто выражал свой гнев, он действительно не изгонит меня из секты». Тао Ян улыбнулся и небрежно махнул рукой. Население секты драгоценного инструмента было невероятно скудным, всего около 100 человек. Ученики, завербованные в каждом поколении, прошли тщательный отбор, даже более строгий, чем в долине короля-врачевателя. В результате, каждый ученик секты драгоценного инструмента обладал беспрецедентным талантом и достижениями в обработке артефактов, и Тао Ян был одной из главных фигур в своем поколении. Секта драгоценного инструмента рассчитывала, что он продолжит их наследие. Как мог Уянь действительно изгнать его из секты? Хотя, когда он это сказал, выражение Тао Яна стало мрачным. 5 групп людей перемещались вперед, назад, влево и вправо, создавая впечатление, что они обеспечивают качественное сопровождение, но на самом деле они поймали их в ловушку. Сражаться невозможно. Поговорить они не хотят слушать. Более того, с течением времени, чем ближе они подходили к городу войны, тем слабее становилось терпение этих 5 групп, взгляды в их глазах постепенно становились опаснее. Статус секты драгоценного инструмента не был таким же высоким, как статус долины короля-врачевателя. Людей из долины короля-врачевателя никто не осмеливался оскорблять. Хотя секта драгоценного инструмента имела неплохую репутацию, некоторые люди до сих пор ни во что их не ставили. За эти годы руководство секты драгоценного инструмента потеряло счет того, сколько великих сил тайно пытались аннексировать их, будь то путем переговоров, уловок, схем или прямого запугивания. К счастью, в секте драгоценного инструмента было много связей, поэтому каждый раз, когда случалось бедствие, они каким-то образом все решали. Тем не менее, эта ситуация не была устойчивой в долгосрочной перспективе. Они должны были присоединиться к какой-то группе рано или поздно, чтобы выжить. Именно по этой причине старейшины секты драгоценного инструмента согласились с просьбой Тао Яна принять участие в войне за наследство, поскольку он мог договориться о некоторых выгодных условиях с Янкаем, и было возможно решить этот вопрос раз и навсегда. Группа продвигалась вперед еще полчаса и теперь находилась в 800 километрах от города войны. На этом расстоянии 5 групп, отправленных молодыми лордами семьи Ян, явно были на пределе, все они спокойно переглядывались, готовясь нанести удар. Секта драгоценного инструмента и группа долины призрачного короля знали об этом и еще больше насторожились. Конечно же, из самой левой группы, мастер бессмертного вознесения, который говорил до этого, холодно крикнул: «Мастеру, кажется, что ваша благородная секта действительно пытается скрыть этих злодеев. Поскольку мастеру не желает отдавать их, у нас нет другого выбора, кроме как начать действовать. Если в процессе мы оскорбим вас, я надеюсь, что мастеру будет великодушным». Когда Уянь услышал это, его выражение стало гневным. «Что ты хочешь делать?» Человек усмехнулся и сказал: «Добро и зло не могут сосуществовать, я просто хочу наказать этих дьяволов. Мастеру, я предлагаю вам и вашим братьям и сестрам не вмешиваться, чтобы не получить случайных травм». Уянь усмехнулся: «Ты же не говоришь, что все эти юниоры являются порождением дьявола. Неважно, будут они сопротивляться или нет, вы захватите их всех, не так ли? Как я могу?» Человек медленно покачал головой. «По крайней мере, я хорошо знаю вашего первого ученика Тао Яна, как и всех остальных, независимо от того, являются ли они приспешниками зла или нет. После того, как мы их допросим, мы поймем это». Услышав эти слова, Все поняли, что этот человек собирается использовать предлог для нападения на учеников Долины Призрачного Короля, чтобы захватить тех, кто находится в секте драгоценного инструмента. Если они не убьют всех, а просто заключат их в тюрьму, они смогут легко привести этих ценных обработчиков артефактов их молодым лордам. Более того, если бы действительно началась драка, то Тао Ян и другие действительно остались бы в стороне и ничего не делали. Как только они начнут сопротивляться, у этих людей будет прекрасный повод оправдать свои действия. Все действия, которые они могут предпринять, приведут к одному и тому же неизбежному выводу. Выражение у Яна изменилось, когда он пробормотал: «Кажется, моя секта драгоценного инструмента не сможет избежать этой беды. Подожди начала боя, а затем найди способ убежать. Если ты не сможешь сбежать, не сопротивляйся, они не убьют». «Тао Ян, ты пойдешь в город воина и найдешь Ян Кая. Пусть он решит это. Я не подведу», — твердо заявил Тао Ян. «Кроме того, скажи ему, что если в нашей секте драгоценного инструмента будет хоть один пострадавший, пусть не ждет от меня помощи до конца своей жизни», — повторил Уянь. «Мастер У, вы уже приняли решение?» Человек поиздевался, а затем крикнул: «Если так, то извините за оскорбление». Когда прозвучал его голос, пять групп людей почти одновременно выскочили вперед. Их цель, очевидно, ученики секты драгоценного инструмента в толпе. В этот раз секта драгоценного инструмента выслала более 20 своих членов, поэтому их было немало. По крайней мере, каждый из молодых лордов семьи Яна, вернувшийся в город войны, мог заполучить несколько. Секта драгоценного инструмента и Долина Призрачного Короля были ошеломлены этим внезапным порывом и собирались следовать указаниям Уяна, чтобы убежать, когда фигура внезапно появилась над их головами. Этот человек был довольно странным. Никто даже не заметил, как он появился. Как будто он был там все время и только сейчас показался. Когда появилась эта фигура, ужасная духовная энергия обрушилась на толпу. Все атакующие люди в пяти группах внезапно споткнулись, у них были удивленные выражения. Они быстро распространяли свой истинный ци, чтобы противостоять этому давлению. Все задрожали, со страхом наблюдая за внезапно появившимся человеком. С другой стороны, секта драгоценного инструмента и люди Долины Призрачного Короля были озадачены. Особенно Лэн Шань, когда появился этот человек, она почувствовала слабые колебания в своем разуме, но прежде чем она смогла тщательно исследовать их, колебания исчезли. Посмотрев на этого парящего мужчину средних лет, Лэн Шань нахмурилась и что-то заподозрила. Мужчина тоже взглянул на нее небрежно, дружески улыбнулся и тут же отвернулся. В следующее мгновение холодная, жестокая и кровожадная аура наполнила глаза человека средних лет, и он злобно рассмеялся. «Такое большое количество людей издевается над меньшим количеством, интересно». Его отношение было обычным, недружелюбным, невраждебным, как если бы он был великим мастером, который случайно попал сюда и пришел посмотреть шоу. Никто не осмелился ответить. Под этой ужасной и зловещей духовной энергией любая небольшая потеря концентрации может привести к катастрофическим последствиям. Все внезапно замерли, и выражения людей в пяти группах были очень уродливыми, поскольку они были зафиксированы в одной точке. Все они смотрели на мужчину средних лет со страхом и ужасом. Постепенно с их лба начал капать холодный пот. «Вы все немые?» Выражение мужчины средних лет помрачнело, когда он громко закричал. Этот крик был похож на раскат грома, из-за чего у всех зазвенело в ушах и они начали кровоточить. Все отступили на несколько шагов, прежде чем восстановили равновесие, посмотрев более испуганными взглядами на этого человека. Все они знали, что если никто из них не заговорит и не выйдет из этого тупика, эта ситуация просто никогда не закончится. Осознав это, самые влиятельные фигуры из пяти групп посмотрели друг на друга, прежде чем тот же человек, который говорил раньше, нервно шагнул вперед и с уважением спросил: «Могу я спросить имя великого старейшины?» «Меня зовут Лэй Чжоу из секты Спокойного Света». Но прежде чем он смог закончить представляться, его прервал мужчина средних лет, немного нахмурив брови от раздражения. «Секты Спокойного Света? Никогда об этом не слышал». Секта Спокойного Света была также первоклассной, поэтому столь вопиющее презрение сделало огорчило Лэй Чжоу, но перед этим злобным человеком он не осмелился проявить гнев. Он неловко засмеялся, пытаясь продолжить: «Мы пришли поддержать второго молодого лорда центральной столицы семьи Ян». Лэй Чжоу понимал, что сила этого человека средних лет была непостижима, и он имел дикое и высокомерное поведение. Он был определенно был сильным. Но если он не знает секту спокойного света, может ли он не знать семью центральной столицы? Преднамеренно упомянув второго молодого лорда, он надеялся заставить этого человека сделать шаг назад. Второй молодой лорд, конечно, мужчина средних лет, не мог не проявить интерес, когда услышал эти три слова. Кто второй молодой лорд семьи Ян? Ян Чжао. Мужчина улыбнулся и ответил, его выражение стало расслабленным, думая, что его слова сыграли какую-то роль. А вы? Мужчина средних лет повернул голову и посмотрел на другие группы. Все быстро бросились называть имя своего молодого лорда, и к какой секте они принадлежали. Неожиданно улыбающееся выражение мужчины среднего возраста постепенно помрачнело, услышав различные имена и титулы, его выражение вскоре стало холодным и угрожающим, как черные тучи надвигающейся бури. Плохо. Все, кто увидел это, задрожали, их спины покрылись холодным потом. Кажется, никто из вас не поддерживает Ян Кая. Губы мужчины средних лет скривились в усмешке. На его глазах вспыхнул резкий блеск. Старейшина, мы направляемся к Ян Каю для того, чтобы поддержать его. Тао Ян смело шагнул вперед и сжал кулаки, найдя слабую информацию в его последних словах. Хаем, мужчина средних лет посмотрел на него, его угрюмое выражение внезапно прояснилось, он засмеялся и сказал, «Хорошо, хорошо, хорошо, вы проницательны, очень хорошо, просто поддерживайте Ян Кая, и вы не пожалеете об этом. Большое спасибо за приятные слова», — радостно ответил Тао Ян. Уянь взглянул на Тао Яна недовольным взглядом. Этим действием его первый ученик хотел спастись, боясь смерти, явно нагло прося помощи этого человека средних лет. Это опозорило сетку драгоценного инструмента. «Так как вы собираетесь поддержать Ян Кая, я не могу сидеть сложа руки и ничего не делать». Мужчина средних лет мягко кивнул и махнул рукой. «Ваша безопасность – это то, за что я возьму на себя ответственность». Услышав это, будь то ученики Долины Призрачного Короля или люди из секты драгоценного инструмента, все обрадовались, никто из них и не мечтал, что такой могущественный мастер выскочит из ниоткуда, чтобы защитить их в этот критический момент. Каждый сжал кулаки в знак благодарности, но все пять групп людей выглядели мрачными, они не решались отыграться. Испытав давление духовной энергии этого человека, они, естественно, поняли, что он не тот, кого они могли спровоцировать. Лэй Чжоу каким-то образом сумел сжать кулаки и выдавить улыбку. «Раз так, то я отступлю. До свидания». Закончив то, что он хотел сказать, он буквально отступил назад, боясь повернуться спиной к этому человеку средних лет. Глава 474. Старый мастер по фамилии Д. Людям в пяти группах удалось сделать лишь несколько шагов назад, прежде чем злой смех раздался в их ушах, заставив их занервничать. «Разве я сказал, что вы можешь идти?» Глаза мужчины средних лет загорелись опасным и холодным светом, его тон заметно изменился, а из-за мрачной ауры вокруг него у всех по спине побежал мороз. Все те, кто пытался отступить, немедленно остановились, их выражение стало уродливым. «Вы что-то хотели?» Лэй Чжоу нахмурился и спросил, тайно распространяя свой истинный ци. «У меня сегодня хорошее настроение, и мне лень убивать», — лукаво улыбнулся мужчина средних лет с легким и беззаботным выражением. «У всех вас есть глаза, но вы ничего не видите, таких слепых дураков нельзя оставлять в живых. Поскольку вы решили поддержать не того человека, я не могу просто сидеть и игнорировать вас». Услышав его слова, лица всех пяти групп стали еще страшнее. Один из мастеров бессмертного вознесения холодно фыркнул. «Что мне делать, это не ваше дело. Может быть вы сильны, но столкнувшись со всеми нами, я не верю, что вы выиграете. Будете ли вы продолжать угрожать?» Пока этот человек говорил, пять групп постепенно собрались вместе, смотря на мужчину средних лет достойными взглядами, демонстрируя единство. Они были вынуждены это сделать против такого мастера. Они надеялись, что этот мужчина средних лет увидит это и отступит. Однако мужчина средних лет не проявлял никаких признаков колебания, а только становился все более взволнованным. «Хорошо, хорошо, наконец, достаточно целей для убийства». Пока он говорил, он облизнул губы и медленно поднял руку. Небеса, запечатывающие кровавое море. За спиной мужчины средних лет вспыхнул багровый свет, и ярко-красная кровавая волна распространилась во всех направлениях. Прежде чем кто-либо смог отреагировать, весь регион был окутан этим кровавым морем. Все видели только алый мир, небеса и земля превратились в волны густой красной крови, которые вздымались и струились вокруг них, из-под их ног постоянно поднимались кровавые пузыри, густой запах железа и начиналась тошнота. Со всех сторон раздались вопли и стоны, как будто их бросили в демоническое чистилище. Что это? Пять групп людей внезапно запаниковали, ни один из них никогда не видел такого странного боевого мастерства. Все, что мужчина средних лет сделал, махнул рукой, и весь мир изменился. Инстинктивно каждый активировал свой истинный ци и пытался убежать, используя свои навыки движения и артефакты в полной мере, пытаясь спастись от этого кроваво-красного мира. Однако кровь, собранная под ними, казалось, всасывала их, не давая двигаться, и они были не в силах убежать. Земля стала как зыбучие пески, чем больше человек пытался бороться, тем быстрее его затягивали. Хе-хе-хе. Мужчина средних лет снова ухмыльнулся и раздался демонический смех. По-видимому, он наслаждался отчаянными и беспомощными выражениями тех, кто пытается вырваться из этого кровавого моря. Его глаза горят странным, возбужденным светом. Люди из долины призрачного короля и секты драгоценного инструмента также были ошеломлены. Все они оглядывались вокруг этого кровавого моря, дрожа от страха. Все знали, что этот человек средних лет, который внезапно появился, был очень могущественным, но никто не предполагал, что он будет настолько сильным. Одно движение привело к тому, что эти пять могущественных групп культиваторов впали в отчаяние, и, судя по его внешнему виду, он даже не использовал всю силу, а просто сделал небрежное действие. Сама долина призрачного короля была злой сектой. Боевые навыки и секретные искусства, которые они практиковали, также имели зловещие качества, но когда Лэн Шань и ее коллеги-ученики сравнили техники своей секты с происходящим сейчас, они все почувствовали, как дрожит их душа от страха. Обработчикам артефактов секты драгоценного инструмента было еще хуже, все они побледнели от испуга. Только Уянь, которому едва удавалось сохранить самообладание, хотя его сердце колотилось, неосознанно посмотрел на мужчину средних лет. Для него было очевидно, что этот мужчина средних лет не тот, с кем им следует себя ассоциировать. Всего за 10 секунд культиваторы, попавшие в кровавое море, сильно изменились. У этих людей, какими бы сильными или слабыми они ни были, были свирепые взгляды в налитых кровью глазах, прежние взгляды страха и паники исчезли с их лиц и были заменены бесконечным безумием и убийственными намерениями. Казалось, что скрытая жестокость и злоба этого кровавого моря поразили их сердца. Отрубленные конечности, горы трупов, реки крови. Секта драгоценного инструмента и несколько учениц долины призрачного короля прикрыли рты и не переставали рвать. Никто из них даже не представлял себе такой кровавой и ужасающей сцены. Это явно намного превысило их психологический предел. Мужчина средних лет заметил это изменение и оглянулся, но, посмеиваясь, отвел взгляд и перестал обращать внимание. По прошествии примерно 15 минут все пять групп людей, запертых в небесах, запечатывающих кровавое море, умерли, за исключением Лэй Чжоу, первого мастера бессмертного вознесения, который говорил ранее. С самого начала он был самым сильным из присутствующих. Хотя он был лишь на шестом уровне бессмертного вознесения, будь то его личное культивирование или боевые навыки, он намного превосходил его союзников. Однако, несмотря на то, что он выжил, он больше не был тем человеком, каким был когда-то. Все его тело было покрыто кровью, а его глаза были полностью налиты кровью, как у зверя, который был загнан в клетку на тысячи лет. У него было горячее дыхание, в его выражении было только бесконечное убийственное намерение, его взгляд метался влево и вправо, он смотрел на новую добычу, стоя в одиночку в кровавом море. Его чувства были уничтожены. Прямо сейчас он был ничем иным, как ходячим трупом, движимым его инстинктами убийства. «Хорошо, поскольку ты выжил, я не убью тебя». Мужчина средних лет улыбнулся и махнул руками странным образом, быстро уплотняя таинственную светящуюся печать, которая появилась и приземлилась на тело Лэй Чжоу. Когда эта печать попала на него, Лэй Чжоу внезапно превратился в водоворот, который безумно поглотил всю кровь вокруг него. Эта странная сцена снова потрясла долину призрачного короля и культиваторов секты драгоценного инструмента. Этот мастер бессмертного вознесения постепенно изменился, увеличившись более чем в два раза по сравнению с его предыдущим размером. Его лицо сильно исказилось, даже его голова вздулась, как гигантская сумка. Какое-то время кровь текла в его тело, и вскоре не осталось ничего от его первоначального вида. Его уже нельзя было назвать человеком. Этот мастер бессмертного вознесения полностью изменился в кроваво-красное существо. На его отвратительном лице было два глаза, излучавшие дикий свет. Уянь был ошеломлен таинственными методами этого человека средних лет. Исследуя этого нового монстра, он также быстро обнаружил, что, хотя он был сформирован из сильного мастера шестого уровня бессмертного вознесения, его текущие потоки истинного ци значительно выросли, в то время как его аура стала более маниакальной и жестокой. Хоу, подняв голову к небу, недавно преобразованное существо заревело, сотрясая воздух, облака над его головой рассеялись, а красный свет взмыл с лба в небеса. Это немного полезно. Не волнуйтесь, я накормлю вас большим количеством свежей крови. Мужчина средних лет пробормотал про себя, прежде чем снова махнул рукой. Мастер бессмертного вознесения мгновенно превратился в кровавый свет и исчез в его ладони. Все были в шоке. Методы, которые этот человек средних лет использовал один за другим, были настолько чужды им и превосходили их понимание. Казалось, что они вообще не принадлежат этому миру. Наблюдая за жестокостью этого человека, люди из долины призрачного короля и секты драгоценного инструмента внезапно почувствовали беспокойство, как будто они сбежали из логова волка и попали к тигру. Он только что убил 5 групп сильных людей, как кучу муравьев. Если он убьет их, он хоть моргнет. Неожиданно после того, как он получил этот кровавый свет, он приземлился поблизости и улыбнулся им. Мусор убран, вперед. Никто не смел пошевелиться, все просто нервно стояли, пытаясь избежать зрительного контакта. Человек среднего возраста также заметил, что атмосфера была несколько неправильной, прежде чем громко рассмеялся. «Бойтесь, что я вас убью». Уянь слегка кашлянул, изменяя выражение настолько, насколько смог, и поспешно сказал: «Ерунда, мы обязаны вам за спасение наших жизней. Я не посмею в вас сомневаться. Будьте уверены, если вы здесь, чтобы поддержать Ян Кая, я не причиню вам вреда. В конце концов, я также собираюсь поддержать Ян Кая, ха-ха-ха». Выражение лица мужчины средних лет немного стало мягче, отчего все расслабились, но в следующее мгновение его выражение снова стало жестоким, и он злобно усмехнулся. «Но если вы пришли, чтобы помочь одному из других молодых лордов семьи Ян, я не проявлю пощады». Расслабленная атмосфера тут же снова стала напряженной. Уянь еще поспешил ответить: «Нет, нет, все мы будем поддерживать молодого лорда Кая». Тем не менее, в глубине души он начал подозревать, откуда этот молодой человек знал самого молодого лорда семьи Ян. Разве человек перед ними не был чем-то вроде легендарного лорда демонов? Среди толпы Лэн Шань долго колебалась, но, наконец, набралась смелости, чтобы встретиться с мужчиной средних лет лицом к лицу, и сказала: «Старейшина, большое спасибо за спасение, позвольте спросить, как нам следует к вам обращаться?» Уши Уяна дернулись, он пытался успокоить свое дыхание. «Меня зовут меня зовут Дэ». «Значит, вы старейшина Дэ?» Лэн Шань не осмелилась углубиться в эту тему, но не смогла не спросить. «Старейшина Дэ, мы встречались где-то раньше». Чэнь и Чэнин были в шоке. Они быстро и тихо подали знак Лэн Шань остановиться. Этот мужчина средних лет определенно не был хорошим человеком, и его методы были чрезвычайно жестокими. Вдобавок ко всему, он был более чем в 100 раз более жестоким, чем даже их долина призрачного короля. Если эта младшая сестра его расстроит, то никто из них не избежит наказания. Но, к их великому удивлению, мужчина средних лет, который утверждал, что его звали Дэ, на самом деле слегка улыбнулся и кивнул: «Да, мы встречались». Этот ответ только еще больше запутал Лэн Шань, она нахмурила брови, а на ее милом лице появилось выражение непонимания. «Если мы встречались раньше, почему у меня нет ни единого воспоминания о вас? Я просто чувствую, что мы знакомы». Глава 475. Большой подарок. Лэн Шань была восходящей звездой долины призрачного короля, и хотя она не будет утверждать, что ее память была идеальной, а тех, с кем она встречалась, она всегда помнила. Особенно это касалось такого старейшины. Как она могла забыть о существовании кого-то столь могущественного? Тем не менее, Лэн Шань просто не могла вспомнить, где его видела. И это ощущение кого-то знакомого было не воспоминанием, а скорее чувством. Если бы ей пришлось описать это, то по отношению к старейшине перед ней прямо сейчас она чувствовала то же, что и от этой суки династии Тянь Лан Цзымо. И у нее, и у Цзымо было клеймо Ян Кая на душе, из-за чего у них была необъяснимая близость. Но почему от этого старейшины исходит это же чувство? Этот старейшина Дэ был могущественен, поэтому Ян Кай не мог заклеймить его, верно? Лэн Шань покачала головой и сразу же отвергла эту возможность. Видя ее замешательство, старейшина Дэ улыбнулся ей и сказал: «Давным-давно я встречал тебя, но в то время ты не встретила меня». Лэн Шань была теперь еще более озадаченной, но она знала, что было бы неразумно спрашивать дальше. «Давай поговорим по пути. Это место находится всего в 800 километрах от города Войны. Если мы уйдем сейчас, мы прибудем до наступления темноты». Старейшина Дэ махнул рукой и взял на себя инициативу. Долина Призрачного Короля и секта Драгоценного Инструмента нерешительно переглянулись. Уиня был удивлен больше всех, но после короткого молчания он прикусил губу и кивнул: «Следуйте за ним». Этот человек был слишком могущественным, и независимо от того, по какой причине он помог им, простая истина заключалась в том, что если он действительно захочет убить их, все они умрут в одно мгновение. Это было благословение, а не проклятие, и если бы это было проклятием, его нельзя было избежать. Прямо сейчас все, что они могли сделать, это послушно последовать за этим старейшиной Дэ. Истина раскроется, когда они достигнут города Войны. Вскоре за ужасающим старейшиной Дэ последовала группа из 30 человек. На небольшом расстоянии впереди мужчина средних лет неожиданно обернулся и позвал Лэн Шань: «Маленькая девочка, подойди». Лэн Шань кивнула и шагнула вперед. Чэнь поспешно прошептал: «Старшая сестра, будь осторожна». «Угу», — ответила Лэн Шань. Казалось, она была взволнованной. Она спокойно подошла к мужчине средних лет и с уважением спросила: «Вы что-то хотели?» «Хе-хе», мужчина средних лет повернулся, чтобы взглянуть на нее, и усмехнулся: «Расслабься». Лэн Шань все еще не знала, что он собирался сделать, но внезапно она увидела, что он хватает ее рукой. В этот момент она инстинктивно захотела сопротивляться, но прежде чем ее истинный Ци успел даже собраться, мужчина средних лет убрал его руку. Услышав вопли и крики, зрачки Лэн Шань сжались, ее выражение сильно изменилось. Она обнаружила, что мужчина средних лет поймал печать призрачного короля в ее теле, и, хотя она хотела яростно сопротивляться, она не смогла этого сделать, не говоря уже о победе. Печать призрачного короля была боевым навыком, которым была известна Долина Призрачных Королей, и все ее члены культивировали ее. Это духовное тело было рождено из мучительных душ, и ученики Долины Призрачного Короля культивировали его особым методом в своих телах, взрастив его своей духовной сущностью, чтобы оно росло вместе со своим владельцем. Когда они сражались против жесткого противника, его можно было использовать для неожиданной атаки. Можно сказать, что когда кто-то сражался с учеником Долины Призрачного Короля, он действительно сражался с двумя противниками. Однако Лэн Шань и эта группа учеников были еще довольно молоды, и их печати Призрачного Короля еще не достигли полной зрелости, поэтому сила печати была все еще весьма ограничена. Никто не может принудительно достать печать Призрачного Короля из ученика из Долины Призрачного Короля, но этот старейшина Дэ сделал это с легкостью. На самом деле, Лэн Шань даже не заметила, как все закончилось. Как раз когда она собиралась спросить о его намерении, Лэн Шань увидела, как мужчина средних лет выплюнул черный туман, который сразу же вполз в ее печать Призрачного Короля. Печать Призрачного Короля, которая до сих пор яростно сопротивлялась, казалось, получила сильный импульс от этого черного тумана и быстро стала послушной. Она не только перестала сопротивляться, но даже стала ближе к нему. Ее искаженное выражение стало счастливым и радостным. Лэн Шань испугалась, она сглотнула слова, которые собиралась произнести. «Вот, пожалуйста». Мужчина средних лет улыбнулся и выпустил печать Призрачного Короля, и быстро вернул в ее тело. «Младшая сестра». Чэнь стал свидетелем всей сцены и сразу же переполнился гневом и негодованием. Он бросился к Лэн Шань, глядя на мужчину средних лет. «А ты смелый», — усмехнулся мужчина средних лет. Лэн Шань поспешно сдержала его. «Все хорошо, старший брат, ты неправильно понял. Этот старейшина мне очень помог». Пока она говорила, волнение в ее голосе продолжало нарастать. «Что ты имеешь в виду?» — с любопытством спросил Чэнь. «Моя печать Призрачного Короля уснула», — объяснила Лэн Шань. «Что?» — Чэнь выпучил глаза. «Печать Призрачного Короля росла вместе со своим хозяином и, как змея, сбрасывающая кожу, каждый раз, когда она засыпала и как только просыпалась, ее сила заметно увеличивалась. Печать призрачного короля Лэн Шань уже проходила этот процесс в общей сложности 3 раза, но следующая эволюция должна была произойти, когда она прорвется к бессмертному вознесению, благодаря которой ее сила будет не хуже, чем у среднего мастера бессмертного вознесения. Но теперь этот процесс, который должен был произойти как минимум через 1 или 2, внезапно произошел раньше времени. Лэн Шань даже почувствовала, что после этой эволюции ее печать призрачного короля пройдет потрясающие изменения. Все из-за черного тумана старейшины Дэ. Большое спасибо, старейшина Дэ. Лэн Шань от всей души поблагодарила его. Не нужно быть вежливой, считай, что это награда за помощь Янкаю. Береги свой дух. Когда он проснется, он достигнет чувствительности и станет твоим самым верным партнером, сказал старейшина Дэ. Достигнет чувствительности. Все ученики долины призрачного короля уронили челюсти, не в силах поверить в то, что они только что услышали. Печать призрачного короля, достигшая чувствительности, была не просто фантазией, в записях долины призрачного короля это действительно произошло с одним из старших старейшин секты сотни лет назад, когда он прорвался к бессмертному вознесению. Нынешний мастер секты долины призрачного короля Гуйли даже не достиг этого. Все поняли, насколько ценным был этот подарок. Глаза Лэн Шэня вспыхнули от возбуждения, она прикусила свою тонкую губу, не зная, что сказать, и через некоторое время тихо прошептала: «Каковы ваши отношения с Янкаем? Он мой маленький хаэм, мой молодой мастер». Мужчина средних лет слегка кашлянул, почти сказав то, чего не должен был. «Значит, вы из семьи Ян?» Лэн Шань слегка наклонила свою красивую голову. «Ну, в некотором смысле». Мужчина средних лет ответил неоднозначно. «Старейшина, старейшина». Ченни ухмыльнулся и подошел, нервно ерзая, сжимая руки. «Видите ли, как и младшая сестра Лэн, мы все тоже собираемся помочь Янкаю, так что...» Мужчина средних лет взглянул на него и усмехнулся. «Ты думаешь, так просто позволить этому духу развиваться? Каждый раз, когда я делаю это разрушает мою силу». Выражение Ченни помрачнело и покраснело от смущения, но он не хотел сдаваться, поэтому не отступил. Если бы он культивировался днем и ночью без отдыха, шансы его печати призрачного короля обрести разум и стать легендарным существованием были нулевыми. Имея перед собой такую прекрасную возможность, он определенно жалел бы об этом всю жизнь, если бы не попытался сейчас. Однако мысль о том, что нужно попросить о такой большой услуге, заставила Ченни чувствовать себя неловко. Но, к его удивлению, мужчина средних лет неожиданно улыбнулся и продолжил. «Ну, сегодня у меня довольно хорошее настроение, поэтому я помогу вам, малыши». Ченни был так взволнован, что чуть не подпрыгнул от радости. Он быстро поблагодарил старейшину Дэ, а затем повернулся и поспешно помахал своим братьям и сестрам секты. Остальные ученики долины призрачного короля тоже бросились к ним, улыбаясь от уха до уха. Они забросали этого человека средних лет похвалой, лестью и благодарностью. Старейшина Дэ был верен своим словам и быстро вынул печать призрачного короля из их тела и влил в нее черный туман. Вскоре обработка была завершена. 8 учеников долины призрачного короля посмотрели друг на друга и увидели волнение и ожидание в глазах. Как раз сейчас, когда они услышали, что сказал этот человек средних лет, половина сомневались, а половина поверила ему, но когда их печати призрачного короля были возвращены, каждый осознал, что эта эволюция обязательно приведет к качественному скачку, наполнив их надеждой на будущее. На этот раз они действительно выиграли, и им еще не удалось добраться до города войны, чтобы встретиться с Янкаем. Но они уже встретили этого невероятного мастера, который сделал им такой большой подарок. Как только они прибудут в город войны, если они смогут построить хорошие отношения с этим старейшиной Дэ, возможно, он подарит им еще немного своей мудрости. Наблюдая за тем, что ученики долины призрачного короля получили такую прекрасную возможность, глаза людей из секты драгоценного инструмента засверкали. Тао Ян даже мужественно подошел и широко улыбнулся. «Старейшина, мы также собираемся помочь Янкаю, могли бы вы хе-хе, что вы хотите?» Мужчина средних лет не разозлился, а лишь улыбнулся ему. Выражение лица Тао Яна засияло, когда он спросил: «Можете ли вы улучшить чистоту нашего истинного ци? Было бы замечательно, если бы его можно было улучшить на 1 или 2 класса. Чтобы стать обработчиком артефактов или алхимиком, нужно иметь очень высокую частоту и плотность истинного ци в своем теле. Тайян не был учеником Долины Призрачного Короля и не мог ожидать подобного, поэтому он попросил о другом. Выслушав его просьбу, мужчина средних лет усмехнулся. «Я не могу вам в этом помочь, такие вещи зависят от собственной тяжелой работы, значит нет возможности». Тайян чувствовал себя немного разочарованным. «Но, я слышал, что эти люди раньше говорили, что вы все из секты драгоценного инструмента, верно, верно. Тогда, если речь идет об улучшении артефактов, я могу дать вам один или два совета, хе, то есть, если вы хотите услышать». Услышав это, Уянь стал смотреть с презрением. Хотя этот человек средних лет был чрезвычайно могущественным и обладал множеством странных методов, но когда дело доходило до обработки артефактов, никто в этом мире не мог сравниться с людьми из секты драгоценного инструмента, даже если они были мастерами за пределом бессмертного вознесения. Очевидно, он не воспринимает всерьез слова этого человека средних лет, думая, что он просто пытается похвастаться. Знает ли старейшина также об обработке артефактов? Лицо Тайяна снова засветилось. Старейшине Дэ мягко кивнул. «Я знаю немного, ничего серьезного, но этого должно быть достаточно, чтобы расширить ваш кругозор». На этот раз даже выражение Тайяна стало немного неловким, он не знал, что делать дальше. Был еще кто-то, кто осмелился похвастаться своими знаниями об обработке артефактов перед сектой драгоценного инструмента. Видимо, этот мир был наполнен разными людьми. Однако, увидев жестокие методы противоположной стороны, если он позволит ему опозориться, кто знал, рассердится ли он или может даже убьет его. Ясно понимая этот момент, все, что мог сделать Тайян, это смиренно почесать голову и попросить совета у старейшины Дэ, стараясь изо всех сил не проявлять неуважения, независимо от того, что он будет говорить. Глава 476. Мышь встретила кота. У Тайяна не было никакой надежды, он просто боялся разозлить этого мастера, поэтому он только притворился, что хочет узнать что-то новое. Но, поговорив с ним некоторое время, выражение лица Тайяна медленно стало серьезным. Он обнаружил, что этот мужчина средних лет действительно не специализировался на обработке артефактов, и весьма вероятно, что он сам редко занимался обработкой артефактов, но он действительно обладал некоторым мастерством в этом деле. Знание этого старейшины по методам обработки артефактов намного превосходило его собственное понимание и знание. Многие вещи, о которых он говорил, были совершенно неслыханными и выходили за рамки нынешних мировых стандартов обработки артефактов. Серьезное выражение Тайяна вскоре сменилось шоком. Даже Уянь, который раньше с презрением относился к этому разговору, начал слушать. Через полчаса Уянь, наконец, не смог не вмешаться. Он высказал свое собственное мнение по вопросам обработки артефактов, обсуждая идеи со старейшиной Дэ. Город войны, в комнате Ян Кая и его старшей сестры. Ян Кай глубоко вздохнул, и костяной щит в его руках, наконец, превратился в поток света, исчезнувшего в его теле. Обработка артефакта загадочного класса заняла у Ян Кая целых 5 дней, и даже этого можно было достичь только с его очень чистым истинным Ци Ян Юань. Если бы кто-то еще на таком уровне культивирования захотел усовершенствовать этот артефакт загадочного класса, он бы не смог сделать этого даже за полмесяца. Как только костяной щит вошел в его тело, Ян Кай понял его структуру и функции, и после минуты размышлений на его лице появилась довольная улыбка. Артефакт загадочного класса был действительно необычным. Роль, которую он мог сыграть, была немаленькой, при правильном использовании он мог переломить ход битвы. У Ян Кая были свои причины усовершенствовать этот костяной щит, а не ледяное зеркало или маленький меч. Уровень ледяного зеркала был выше, чем у костяного щита, поэтому времени, необходимого для его обработки, нужно намного больше. Что касается маленького меча, то это был артефакт душевного типа, и Ян Кай осознавал тот факт, что, хотя его божественное чувство было мощным, без моря знаний, ему было бы трудно усовершенствовать этот артефакт. Поэтому костяной щит был первым на очереди. Когда костяной щит вошел в его тело, врожденная техника этого артефакта загадочного класса стала известна Ян Каю. Кроме того, его культивирование 8-го уровня истинного элемента было полностью закреплено. Ян Кай подсчитал, что если бы он сейчас улучшил ледяное зеркало, он мог бы немедленно прорваться к 9-му уровню истинного элемента. По мере увеличения силы, если они хотели прорваться в следующее царство, было недостаточно просто накопить истинный ци, нужно было также укрепить умственную стойкость и углубить понимание боевого дао. Как только оба эти требования будут выполнены, накопление истинного ци станет очень легким. Когда он изучал тайны костяного щита, Ян Кай внезапно почувствовал пульсацию в уме и поднял голову, направляя взгляд в определенном направлении, и на его лице появилась улыбка. «Старый демон, ты наконец появился!» Ян Кай ухмыльнулся, быстро встал, открыл дверь и вышел. «Молодой лорд, Ин Цзю появился как призрак!» Ян Кай бросил на него слабый взгляд и осмотрел его своим божественным чувством, быстро кивнув, осознав, что он полностью восстановил свои силы, а затем небрежно сказал: «Займись собой, пока у меня нет для тебя срочных дел». «Есть». Ин Цзю постепенно исчез в тени. На самом деле, Ин Цзю был немного удивлен, он не ожидал, что Ян Кай не отреагирует на его текущее состояние. По-видимому, он полностью верил в то, что Мэн Уя сможет сломать печать связывания ци. Дверь в соседнюю комнату внезапно открылась, и Мэн Уя вышел с достойным выражением, уставившись вдаль. «Есть сильный демонический ци». Казначей Мэн преднамеренно или непреднамеренно посмотрел на Ян Кая, говоря: «И он знаком. Вы встречались раньше». Ян Кай усмехнулся. Мэн Уя на мгновение нахмурил брови перед тем, как выпучил глаза. «Правильно». Ян Кай мягко кивнул. «Однажды, давным-давно, в своей уединенной пещере под потоком извивающегося дракона Мэн Уя принудительно удалил старого демона из Ян Кая. Тогда эти двое заключили странный спор, но поскольку старый демон был всего лишь душевной формой, казначей Мэн смог легко его подавить, но Ян Кай прекрасно понимал, что даже тогда Мэн Уя слегка опасался старого демона. Раз это он, тогда я не буду создавать проблемы. Когда он доберется сюда, пусть он придет ко мне», — сказал Мэн Уя. Казалось, он погрузился в воспоминания. Ян Кай был удивлен, но он быстро кивнул. «Ты, маленький ребенок, не думай плохо обо мне, но тебе лучше быть осторожным с этим лордом демонов, он не так прост, как ты думаешь, я знаю. Кроме того, убедись, что он не разыгрывает нас. Те 8 мастеров в городе войны, которые следят за всем, должно быть, уже его обнаружили». Вспоминая об этом, Ян Кай внезапно почувствовал головную боль. В настоящее время в центральной столице было 8 мастеров, перешедших за предел бессмертного вознесения из 8 великих семей, которым было поручено руководить городом войны и войной за наследство. Аура старого демона, возможно, не смогла уйти от этих 8 людей, и хотя он служил Ян Каю, если он будет вести себя слишком дико, эти 8 мастеров, конечно, не станут просто сидеть и смотреть. Сказав нескольких слов Мэн Уя, обернулся и вернулся в свою комнату. Ян Кай выглядел беспомощным, затем покачал головой и вышел. Он действительно хотел знать, чем занимался старый демон за последние несколько месяцев. Более того, судя по тому, что он почувствовал, старый демон был не один, а на самом деле его сопровождала Лэн Шань. Поскольку с ним была Лэн Шань, ученики из долины призрачного короля, которых он знал, наверняка тоже будут с ней. Это было что-то далеко за пределами ожиданий Ян Кая. Когда он шел ко входу в особняк, Ян Кай позвал проходящего мимо культиватора и сказал: «Иди и позови Цу Имен». «Есть». Человек ответил и поспешно ушел, чтобы найти Цу Имен. У входа в особняк появилась первая молодая леди семьи Цу с любопытным выражением на лице. «Что, у нас гости?» — небрежно ответил Ян Кай. «Гости?» Цу Имен нахмурилась на мгновение, но тут же улыбнулась. «Кто-то придет поддержать тебя». «Нечто подобное», — двусмысленно сказал Ян Кай. Цу Имен слабо улыбнулась, посмотрев на него. Хотя она не знала, откуда он знал, что кто-то придет, но раз он так сказал, он, вероятно, знает наверняка, поэтому она просто кивнула. «Всегда хорошо иметь больше людей, и наша сила определенно вырастет. Те, кто придут прямо сейчас, немного отличаются. Ты должна быть особенно внимательна при их размещении. Обрати на это особое внимание, нельзя допустить конфликтов с другими людьми в доме». «Что ты имеешь в виду?» Цу Имен не понимала. «Ждет Ян Кай, будь то супергруппы, первоклассные семьи или второсортные секты. Ян Кай всегда относился к ним одинаково, он никогда не смотрел свысока на тех, кто был слабее, и никогда не пользовался милостью тех, кто сильнее. Именно из-за его честной и ровной манеры все в особняке чувствовали себя непринужденно. Но сейчас он действительно хотел, чтобы она обратила особое внимание на этих новичков». Цу Имен задавалась вопросом, было ли что-то другое или особенное в этой группе, что заставило Янкая так беспокоиться о них. Они из злой земли пепельно-серых облаков, понимаешь? Янкай посмотрел на Цуимен. В уме первой молодой леди семьи Цу внезапно появились изображения двух женщин, одна из которых была зрелой и соблазнительной красавицей, а другая – обнаженной девушкой с белой жидкостью, капающей с ее губ. «Это королева демонов?» «Нет, они из долины призрачного короля». Янкай покачал головой. Цуимен тайно вздохнула с облегчением, прежде чем кивнул. «Я поняла, так как они пришли из злой земли пепельно-серых облаков, они были учениками злой секты и, возможно, имели какие-то разногласия с другими группами в доме. Если ошибиться, будут проблемы. Но с каких пор этот вонючий человек имел отношение с долиной призрачного короля?» Цуимен еще раз удивилась количеству союзников Янкая. После недолгого или короткого ожидания перед домом прошла большая группа людей, более 30 человек в общей сложности. Цуимен поприветствовала их всех с широкой улыбкой. Янкай держал руки за спиной и тихо стоял там, его взгляд упал на мужчину средних лет во главе группы, его губы медленно изогнулись в улыбке. За ним был каждый ученик долины призрачного короля, которого он встретил в злой пещере. Но что действительно удивило и взволновало Янкая, так это то, что его друзья из секты драгоценного инструмента были с ними. Вскоре после начала войны за наследство Янкай приказал банде бамбукового стебля доставить два письма, в результате чего его старшая сестра немедленно поспешила сделать это. К сожалению, секта драгоценного инструмента не ответила. Что касается других сил в его доме, то все они собрались здесь по собственному желанию, и Янкай даже не спрашивал. Но теперь, наконец, появился Тао Ян и другие из его секты, снявшие большой груз с сердца Янкая. Единственное, что заставляло его чувствовать себя странно, это то, почему эти три группы людей пришли вместе. Вдобавок ко всему, Янкаю было любопытно, почему и долина призрачного короля, и члены секты драгоценного инструмента проявили такое большое уважение к старому демону. Что именно сделал старый демон? Янкай нахмурился и подумал. После долгого разлуки старый демон, казалось, немного нервничал и вел всех вперед. Хотя он не хотел обнародовать реальную природу своих отношений с Янкаем, он все же почтительно сжал кулаки и сказал: «Молодой мастер, пожалуйста, успокойтесь, я хочу умереть как старый и как скромный муж». Янкай холодно фыркнул и прервал его. «Я думал, что ты не покажешься передо мной до конца своей жизни». На лице старого демона внезапно появилась паника, он быстро пытался объяснить. «Нет, нет, как я мог не прийти? Со мной случился несчастный случай, ха-ха. Мы поговорим о твоем несчастном случае позже». Янкай бросил на него острый взгляд. Старый демон вздрогнул, но в итоге кивнул, взглянув на Цуимен, которая стояла с улыбкой рядом с Янкаем, тайно нахваливая эту неизвестную девушку за ее прекрасный вид, думая, что она, по крайней мере, готова согреть кровать молодого мастера. Цуимен также взглянула на старого демона. Хотя этот человек доставлял ей неприятное чувство, но он пришел поддержать Янкая. Позади них члены долины призрачного короля и секты драгоценного инструмента наблюдали за происходящим. По пути сюда две фракции полностью ощутили силу и тайну старого демона. Те из долины призрачного короля наблюдали за тем, как их печати призрачного короля поглощали черный туман, погружаясь в глубокий сон на время удивительной эволюции. У Яни и другие члены секты драгоценного инструмента также получили много вдохновения и понимания до обработки артефактов от старого демона. Будь то в поведении или речи, все относились к нему очень уважительно. Однако такой таинственный, могущественный, жестокий и кровожадный мастер перед Янкаем на самом деле больше походил на мышь, которая встретила кошку. Что происходит? Все они были ошеломлены этим. Брат Ян, давно не виделись. Собравшись, ученики долины призрачного короля вместе с Тао Яном и его соратниками вышли вперед. Действительно, давненько. Янкай посмотрел на них всех. «Я рад, что вы все пришли. У вас не было проблем по пути сюда?» Когда он произнес эти слова, он бросил взгляд на старого демона. Он действительно боялся, что этот коварный старый лорд-демон что-то сделал с ними. «Нет, нет, только небольшие неприятности. К счастью, этот старейшина прибыл вовремя на помощь, что позволило нам благополучно прибыть сюда». Все сразу сказали. Все они понимали, что следует говорить, а что нет, как они могли внезапно разоблачить жестокие методы старого демона. Глава 477. «Мне есть о чем спросить». Атмосфера была гармоничной, и все, казалось, ладили. Цуимен огляделась и обнаружила, что 8 молодых культиваторов обмотали свои руки белой тканью, что придавало им несколько ужасный вид, и быстро поняла, что эти люди должно быть ученики из долины призрачного короля. Но когда она узнала о происхождении других членов этой группы, Цуимен едва могла сдержать свое волнение. Эти люди были на самом деле обработчиками артефактов из секты драгоценного инструмента. Цуимен была еще более удивлена, когда узнала, что их лидером на самом деле был Уянь. Когда дело доходило до секты драгоценного инструмента, помимо самого мастера секты, методы обработки артефактов Уяня были лучшими. Ходили слухи, что Уянь путешествовал по всей великой династии Хань и даже во многие другие страны в течение 20 лет, чтобы успешно поглотить самое лучшее пламя обработки артефакта в этом мире. Процесс, который фактически изменил его телосложение и атрибуты истинного Ци. Этот человек был великим мастером обработки артефактов, который мог даже обработать артефакты загадочного класса среднего качества. Среди сообщества по обработке артефактов его репутация была не менее шокирующей, чем у Ся Фушина в мире алхимии. Однако обработка артефактов была даже сложнее алхимии. Она занимала много времени и требовала огромного количества материалов для изготовления одного артефакта высокого качества. Кроме того, у культиваторов был гораздо больший спрос на таблетки, чем на артефакты, так что с точки зрения общественной репутации, Уянь значительно уступал Ся Фушину. Это было похоже на то, как репутация секты драгоценного инструмента уступала долине короля-врачевателя. Но это не уменьшает выдающихся достижений Уяна и магических методов в обработке артефактов. Помимо этого великого мастря, в секте драгоценного инструмента было около 20 других членов, и все они были отличными обработчиками артефактов. Как Цуимен посмеет пренебрегать ими? Вместе с Янкой им она быстро разместила учеников долины призрачного короля и секты драгоценного инструмента в их собственных дворах, и все они выразили волнение и энтузиазм. Тихо посчитав в уме, Цуимен обнаружила, что нынешняя поддержка Янкая достигла невероятного уровня. Десяток или около того больших и маленьких сект, а также мастеров из долины короля-врачевателя и секты драгоценного инструмента. Этого было достаточно, чтобы у всех покраснели глаза от зависти. Она хотела знать больше всего, как он это сделал. Глядя на фигуру мужчины, идущего перед ней, первая молодая леди семьи Цу мягко прикусила губы, не в силах отвести от него взгляд. Со странными и смущающими мыслями, Цуимен тихо последовала за Янкой им, как будто находясь в каком-то изумлении. Она продолжала представлять, как будет выглядеть будущее этого молодого человека. Конечно, она представляла себе гораздо более отдаленное будущее, поскольку уже была уверена, что Янкай победит своих братьев и выиграет войну за наследство, став следующим мастером семьи Ян. Ее дыхание стало учащенным, когда она подумала об этом. Еще раз поблагодарив небеса за то, что она решила пойти против своей семьи, чтобы помочь ему, старый слуга приветствует молодого мастера. Когда она была погружена в свои мысли, внезапный голос вернул ее к реальности. Она посмотрела и увидела шокирующую сцену. Она увидела мужчину средних лет, к которому все ученики долины призрачного короля и даже Уянь секты драгоценного инструмента почтительно относились, встав на колени на землю, низко склонив голову. Старый слуга, молодой мастер, Цуимен ахнула. Она быстро прикрыла свой рот, задрожав от увиденного. Хотя она все еще не знала о силе старого демона, но давление, которое она чувствовала от него, было более сильным, чем у любого из кровавых воинов в особняке. То есть этот мрачный мужчина средних лет был определенно сильнее любого из этих кровавых воинов. Но в этот момент он действительно унижал себя и даже утверждал, что он слуга. Даже кровавые воины вокруг Янкая не проявляли к нему такой верности. Зачем все это? Бессознательно переместив взгляд на Янкая, она обнаружила, что его выражение все еще безразлично, как будто он не находил ничего плохого в этой ситуации, а вместо этого просто слегка сказал: «Встань, в этом нет необходимости». «Большое спасибо, молодой мастер», — радостно сказал мужчина средних лет, в его голосе были отчетливые признаки облегчения. Повернувшись ко все еще ошеломленной Цуимен, старый демон улыбнулся ей и сказал: «Маленькая девочка, здесь нет посторонних, нет необходимости скрывать отношения между мной и молодым мастером, но я надеюсь, что ты не раскроешь это кому-либо еще. Моему молодому мастеру обычно нравится быть скромным». Цуимен быстро оправилась от первоначального шока и серьезно ответила: «Старейшина, пожалуйста, будьте уверены, Я ничего не видела. Можете продолжать говорить. На самом деле, сейчас она знала, что лучше уйти быстро. Чем меньше секретов она узнает, тем безопаснее ей будет. Однако сильное любопытство было частью ее натуры, поэтому Цуимен стояла на месте, не двигаясь. Она молча удивлялась, как этот таинственный и могущественный мастер стал слугой Ян Кая. Как этот вонючий паршивец добился этого? Как твое тело? Ян Кай не прогнал Цуимен. В конце концов, Цуимен была его правой рукой. Лучше не обманывать ее в отношении его отношений со старым демоном. По крайней мере, так будет лучше, чем если бы она с подозрением относилась к нему. Услышав Ян Кая, выражение старого демона внезапно стало благодарным, и он быстро ответил: «За последние несколько месяцев я достаточно хорошо к нему приспособился, в течение 30 лет не должно быть никаких проблем». «А что будет через 30 лет?» Ян Кай нахмурился, идея захвата тела другого человека не особо нравилась ему. «Это зависит от моих усилий. Если я смогу полностью интегрировать свою душу с этим телом, не будет необходимости менять его в будущем, но если я не смогу, мне придется искать замену через 30 лет. Если я могу чем-нибудь помочь, просто попроси». Ян Кай слегка кивнул, не чувствуя необходимости вести себя вежливо со старым демоном. «Спасибо, молодой мастер, пока проблем нет». «Хорошо, если тебе больше нечего делать, есть кое-кто, кто хочет тебя увидеть». «Кто?» «Мэну Я». Губы Ян Кая изогнулись вверх, когда он заметил реакцию старого демона, и, конечно же, на его лице мелькнуло выражение ужаса. Он знал, что во время их первой встречи Мэну Я произвел глубокое впечатление на старого демона, даже напугал его, еще раз подтвердив, что казначей Мэн был не так прост, как он казался. «Этот старый призрак». Старый демон горько стиснул зубы. «Я пойду и поговорю с этим старым пердуном и раз и навсегда решу нашу проблему». Сказав это, он посмотрел на Ян Кая с пониманием и сказал: «Молодой мастер, можете заняться этой девушкой. Я пойду к нему». Лицо Ян Кая помрачнело, и он махнул рукой. Старый демон исчез за секунду. Теперь в зале осталось только два человека. «Можешь ли ты сказать мне, кто это?» Цуимен не могла не спросить с любопытством. Однако Ян Кай только покачал головой. «Забудь об этом. Если ты хочешь оставить это в тайне, то я уже привыкла к этому». Цуимен усмехнулась. «Как все продвигаются в культивировании своих новых артефактов?» Ян Кай повернулся к ней и спросил. «Последние несколько дней он культивировал свои новые артефакты, и все остальные в особняке занимались тем самым. Большинство из них почти закончили. В ближайшие 2 дня или около того более половины должны покинуть свое убежище». Цуимен улыбнулась. «Как насчет тебя? Какой прогресс у тебя?»